Глава третья. Рынок. Ранним утром к поместью Аир-Шинье подвезли экипаж, имеющий сразу два просторных паланкина. Транспорт был запряжен одним белым пустынным дархари. Бескрылый ящер внушал опасения своей статью. Зверь нетерпеливо переступал лапами, готовясь к быстрой езде. К моменту прибытия экипажа нас уже вырядили весьма вызывающие прозрачные одежды, прикрытые лишь черными вуалями, которые выполняли функцию не самого надежного плаща. Волосы каждой из пленниц свободно лежали на спине, что было против традиций восточного угроса, и по этой причине вызывало у каждой из нас волну немого, яростного, но бесполезного негодования. Одна Мадира безучастно сидела в облаке своих белокурых волос, словно стараясь отгородиться ими от всего мира. И то недолго. Девушку бесцеремонно дернули вверх и толкнули на выход из холла, когда по парадной лестнице плавно спустилась леди Велма. «Мои крошки! На выгул!» Я опустила взгляд в пол, первой выходя вслед за спотыкающейся Мадирой. Испугалась, что лютая ненависть, которая во мне буквально била фонтаном нескончаемой энергии, будет замечена. Нельзя привлекать к себе внимание или, не дай всеединый, вызывать подозрения. Одергивала сама себя весь путь, стараясь на каждые четыре шага делать плавный вдох и последующий за ним выдох. Самодовольство мерзавки, которую я мысленно нарекла не иначе, как инферналихой, за ее бездушный взгляд мертвенного денистых глаз чувствовалось через спины идущих за мной невольниц. Все молчали, прекрасно понимая, во что оказались втянуты. После вчерашнего показательного наказания блондинки притихли даже те, кто осмеливался поджимать губы. Загрузились в арбу по четверо. С первой тройкой невольниц в задний паланкин села госпожа Далила, в первый — Велма. Драконица, будто издеваясь, отобрала к себе в спутнице нервную Мадиру, тихую меня и кудрявую брюнетку, которую вроде бы зовут Жади. И если с первой и третьей, смотрящей на драконицу с лютой яростью, было понятно, то выбор в отношении меня я не очень понимала. Вроде же стараюсь не отсвечивать. Изображаю покорность, глаз почти не поднимаю. У этой мерзавки дар эмпата, что ли? Слышала я о таких. Не дай всеединой, окажусь права. Велма обманчиво сладко улыбнулась Мадире, заставляя блондинку вздрогнуть всем телом. Подняла руку и стукнула костяшками пальцев по деревянной конструкции паланкина. Возница ударил вожжами по спине дархари, и ящер сорвался с места. «Как ты, дорогая?» Мягко полюбопытствовала драконица, обращаясь к белокурой красавице. Потянувшись к столику, разделяющему нас, Велма взяла серебряную чашу и отпила холодный напиток, в котором плавали кубики льда, несмотря на зной Сариса. «Больше не тянет визжать, как глупой свиноматке. Ты учти, каждое твое непослушание будет заканчиваться этим, пока не случится твоя первая ночь. Потом, когда девственность будет продана, наказание станет полноценным!» Драконица угрожающе оскалилась, пока я лихорадочно соображала. «Значит, ее не изнасиловали. Всеединый, как же хорошо!» И все же они ее обижали, раз она так кричала. Не знаю как, но точно Мади пережила ужасное. Очень уж она кричала. Я украдкой перевела взгляд с блондинки на Иршинье. Велма смотрела на Жади. В глазах последней плескалась жуткая ненависть. «Что?» Усмехнулась драконица, закидывая в рот крупную виноградину, постукивая пальцами левой руки по крышке золоченого резного сундучка. «Брось! Редайцы и мои доблестные стражи всего лишь показали мадирочке свои внушительные достоинства. Возможно, погладили ими. Девочки, вам надо привыкать к мужской страсти, иначе мы с вами каши не сварим. Я же о вас беспокоюсь!» Будто насмехаясь, Велма приложила руки к груди. «От чистого сердца стараюсь научить вас быть на высоте, а не под плетью. Вы учтите, кто за месяц в доме у тех не наберет около 5 постоянных клиентов или вообще будет закатывать истерики, как наша драгоценная снежинка вчера, тот пойдет на корм извращенцам. Открою вам секрет. Таких персонажей, которых возбуждают боли, крики его постельной грелки, везде хватает. Я же хочу вам помочь. Бесхозные девушки, тем более такие красивые, как вы, без поддержки рода на улицах Сариса не выживают. Так что сделайте милость, смиритесь, перестаньте испытывать мое терпение. Теперь вы редайки!» Наделила нас грязным словом «мерзавка», жадностью ловя ненавистные взгляды, как будто они питали ее особым видом нектара. «Другого будущего у вас не будет!» На миг мне показалось, что Жади сейчас набросится на госпожу Аиршинье. Но нет, кудрявая брюнетка взяла свободный кубок и залпом осушила его, откидываясь на мягкие подушки паланкина. Дрожащей рукой Мадира потянулась к своему кубку. «Вот и умницы!» — прокомментировала Велма, самодовольной улыбкой на лице, и вдруг посмотрела на меня. «А теперь с тобой, Криста Хинваль!» Услышав свое имя и род, я напряглась всем телом. «Радя говорил, что ты весьма строптива, что тебя больше других необходимо учить покорности. Но прошедшие 2 недели ты вела себя прилежнее других. Что это? Попытка меня перехитрить или невероятное здравомыслие?» Экипаж качнулся и остановился. «Ладно», — хмыкнула драконица, отмахиваясь от какой-то мысли. «Оставим это, раз ты не даешь повода». Плотоядная улыбка расплылась на губах Велмы. Было видно, что за этой неправильной радостью последует что-то ужасное. А я уже вся подобралась, слыша шум рынка. Мимо экипажа спешили по своим делам свободные сарисийцы. Сквозь разрыв между вуалями паланкина я увидела знакомую до боли ратушу отца, рыночную площадь и большой фонтан посреди нее. Ступни зудели, готовясь бежать на свободу. Приходилось себя одергивать, чтобы не выдать никакой подозрительной эмоции. Конечно, не к месту чрезмерная радость хозяйки рынка рабов заставила меня поумерить ретивость. «У нас другая задача — нарядить вас в лучшие шелка Сариса!» Мягкая улыбка Велмы никак не вязалась с ее ядовитым взглядом. «Сейчас мы выходим, но так как я о вас очень волнуюсь...» Усмешка драконицы промурашила до позвоночника. «Наденьте вот это!» Велма откинула крышку сундука, в сторону которого я косилась в начале нашей поездки, и Жадик, кажется, зарычала. Заклинание в тот же миг сорвалось с пальцев Аиршиньи. Жади замерла, оглушенная боевым плетением сильной магички. «Вот об этом я и говорила!» Сделанным сожалением вздохнула драконица. Легким движением руки Велма достала из сундука три железные маски с цепями, которые крепились на шее и запястьях редайцев, и бросила их на наши колени. «Одевайтесь сами и Жади помогите. Мне некогда возиться с вами. Живее, иначе мне придется просить стражей помочь вам». Угрожающая улыбка не заставила себя ждать. «Сейчас они помогут с маской, а вечером с еще одним уроком послушания!» Мадира всхлипнула и первой схватилась за маску, быстро застегивая ремни на своей голове, шее и руках. Ненавидя Аиршинье всей душой, я повторила за тихо роняющей слезы блондинкой, понимая: «Не сегодня. Редайцы, редайки, рабы для утех.